Эстетический потенциал повседневной жизни. Эстетический опыт не ограничивается искусством. Мы уже обсуждали это в главе 6. Мир изобилует эстетическими возможностями и конфликтами. Эту тему в своих работах исследуют Томас Ледди и Юрико Сайто. Всюду есть повод для эстетической реакции и участия. Но хотя верно, что эстетическую ценность можно найти практически везде, и мир богат возможностями для эстетической работы даже вне сферы искусства, глубокий факт об эстетике и повседневной жизни, факт, придающий эстетике ее значимость, заключается в том, что многие, пусть и не всегда, но большую часть времени не только равнодушны, но даже в некотором смысле слепы ко всем, кроме самых практически близких, особенностям того, что их окружает. Это верно даже тогда, когда мы на самом деле находимся в художественной среде. Вы когда-нибудь видели, как в музее люди проносятся по галереям, быть может, направляясь в определенное место или в кафе? Или потому, что они увлечены разговором? Этот образ, как мне кажется, дает хорошее представление об эстетической позиции повседневной жизни. Каким бы ни был эстетический потенциал повседневности, большинство из нас не отрывает глаз от пола. Мы не обращаем внимания на то, что находится перед нами. Если мы и видим что-то в оптическом смысле, то не можем увидеть это по-настоящему, понять или вовлечься в это. Не потому, что с нами что-то не так или мы неполноценны, а потому что такова природа зверя. Для восприятия требуется работа, но, как мы уже заметили, эстетическое вознаграждение невозможно получить по цене входа в галерею или в повседневную жизнь. Йоги Берра однажды сказал: «Наблюдая, многое можно увидеть». Шутка в том, что наблюдение — дело непростое. Оно требует дискомфорта и любопытства. Оно требует поиска и вопрошания. Оно требует размышлений. Оно требует определенного труда. Как правило, для него требуются также другие люди. То есть естественная обстановка для большинства ярких эстетических встреч с тем, что вас окружает, произведением искусства или закатом, социальная. Друг обращает ваше внимание на разнообразие оттенков зеленого среди листвы и замечает, что оно связано с возрастом листьев и наступлением весны. И вот теперь эти различные оттенки имеют значение для вас. Или кто-то упоминает брезент, которым покрыт старый автобус Volkswagen. И вот вы тоже можете увидеть его и оценить, как он меняет общий вид транспортного средства. Научиться видеть — значит, научиться интересоваться вещами, а мир полон различных семейств вещей, которыми можно интересоваться. Так что да, возможности для эстетической реакции есть везде. Эстетическая реакция не ограничивается искусством, но верно и то, что, как мы рассмотрели ранее, искусство имеет особую связь с эстетическим, и связь эта совсем не та, которую предполагает концепция триггера. Искусство нацелено на эстетическое, оно работает с ним и проблематизирует его. Под этим я подразумеваю, что произведения искусства создают условия для того характерного перехода от невидения к видению или от видения к видению иначе. Вот отличительная черта эстетики. Как правило, они делают кое-что еще. Произведения искусства позволяют нам поймать себя на том, что именно это мы и делаем, что в фокусе нашего сознания находится сам мир или произведение искусства. Искусство превращает эстетическое в повод для исследований и в то же время предоставляет нам такой повод. Эстетический опыт предоставляет возможность открыть самого себя. Произведение искусства — это не просто триггеры. Они выводят нас на сцену.